Глава 6. Понедельник, полдень. Мы с Джейми едем в джипе по мосткам на Большую Землю купить продукты и дать собакам вволю набегаться и нагуляться на песчаном берегу. Талия с радостью осталась вести наблюдение возле окна и приборов. Она так хочет всему научиться, что для меня одно удовольствие проводить с ней как можно больше времени. В то первое рабочее утро, собравшись втроем, мы убедились, что Талия и Джейми умеют обращаться с нашим оборудованием и договорились о методах регистрации данных. С Талией никаких неожиданностей не было. Все, что нужно, она знала и понимала. Джейми тоже меня ничем не удивил. Как я и предполагала, ему надо было терпеливо все объяснить и дать время усвоить и запомнить принципы нашей работы и работы приборов. «Повторите, что я сейчас сказала. Прошу я его», заметив, что он в очередной раз рассеянно смотрит в окно и не слушает моих обстоятельных объяснений того, какие показания необходимо постоянно снимать и фиксировать. В ответ он гадает, явно не имея ни малейшего представления, о чем только что шла речь. «Вы говорили что-то про скорость ветра». Я срываюсь. «Мимо! С ветром мы уже давно разобрались. Теперь речь идет о влажности. Долго мне еще придется тратить время впустую на эти объяснения? Какой смысл ему торчать здесь, на острове, если он не собирается хотя бы попробовать включиться в работу? С Талией все просто. Она схватывает на лету. А вот Джейми постоянно испытывает мое терпение. Ему приходится растолковывать все по 100 раз и тратить на него силы, которых у меня и без того нет». «Почему же впустую?» — протестует Джейми и со своей всегдашней беспечностью заявляет. «По-моему, всю вашу премудрость проще постичь на практике. Разве не так? За работой постепенно, задание за заданием легче запоминается, а всю теорию в один присест не освоишь». «Позволю себе напомнить, что ваше присутствие здесь вообще случайность. Я продолжаю заводиться. Согласно моему рабочему контракту, объяснять что бы то ни было я должна только Талии, которой, как вы, видимо, уже заметили, объяснять ничего не нужно». Талия, хотя и довольна моей похвалой, но за Джейми, похоже, волнуется и дипломатично предлагает. «Что вы? Я тоже многого не знаю. Я от вас, Скай, все время учусь. А что, если вы сначала будете все быстро показывать мне, а потом я помогу Джейми? Мне самой это тоже будет полезно». Мне сразу становится стыдно. Талия и терпеливее меня, и добрее. Нельзя забывать, что новую информацию не каждый усваивает и запоминает так же быстро, как я. Вернее, как я могла это делать когда-то. Болезнь разрушила не только мое тело. Теперь и память у меня далеко не такая острая, какой была прежде. Бывает, голова как в тумане и вообще не работает. Я тогда ни на какое умственное усилие не способна. Приходится ждать, пока этот туман рассеется, чтобы рассудок, как небо, опять прояснился. «Спасибо, Талия, чудесное и очень доброе предложение». Я поворачиваюсь к Джейми. «Простите меня, пожалуйста, за резкость. Видимо, последние 2 дня меня слишком измотали». «Ничего, не беспокойтесь». Джейми пожал плечами, откинулся на спинку офисного стула и сильно крутанул себя в сторону. «Я и сам знаю, что ученик из меня никудышный. Так, собственно, было всегда. Я гораздо быстрее и лучше учусь тому, что сам делаю. А когда мне лекции читают, ни в какую ничего не запоминаю». Я киваю. «Хорошо, постараюсь учесть на будущее». «А знаете, у вас правда усталый вид», — говорит Джейми, наклоняя голову на бок. «Хотите, отложим нашу поездку в Сент-Феликс?» Он совершенно прав. Я себя чувствую весьма скверно. После вчерашних драм, поездок с острова и на остров и позавчерашнего устройства на новом месте я буквально валюсь с ног от усталости. Когда вчера вечером Джейми на джипе повез Талию к дяде, не дожидаясь его возвращения, я сразу пошла спать. Этот мой ранний уход Джейми сегодня утром оставил без комментариев, но за завтраком атмосфера была весьма прохладной. Надо сказать, я к такой реакции уже привыкла. Люди часто думают, что у меня плохой характер, но объяснять им, что и почему со мной происходит, я обычно не в состоянии. На собственном опыте я давно убедилась, что только самые терпеливые и чуткие понимают, почему мне приходится постоянно избегать общения, переносить встречи и даже прятаться и скрываться. Так что лучше не начинать нашу совместную жизнь с Джейми с отмены запланированной поездки на Большую Землю. Я решаю поехать и уверенным голосом отказываюсь от его предложения. Нет, все в порядке. Да и собакам полноценная прогулка пойдет на пользу. Собакам, конечно, пойдет. А вот мне, скорее всего, нет. По кирпичным мосткам я осторожно веду машину к Сент-Феликсу. Джейми спрашивает. «Вы хорошо себя чувствуете? Что-то вы притихли». «Я просто сосредоточена. Я не привыкла ездить по неровным кирпичным мосткам, когда с обеих сторон вода, а позади в открытом кузове сидят две собаки. Сейчас отлив, и море уходит, так что мостки видно хорошо. Но время от времени, то с одной стороны, то с другой, на них накатывает случайная волна». Джейми кивает, ненадолго прекращает разговор и через пару минут опять принимается за свое. «Вы, кажется, чем-то подавлены после нашего утреннего занятия. Не то чтобы вы были особенно разговорчивы, по крайней мере, со мной. Но даже принимая во внимание вашу крайнюю неприязнь ко мне, вы как-то слишком молчаливы». «Я же сказала, я немного устала, вот и все. Последние дни дел было очень много. Я искоса взглядываю на него и сразу перевожу глаза обратно на мостки. А про крайнюю неприязнь вы, по-моему, перегибаете палку». «Прошу прощения. По-вашему, лучше называть ее умеренной неприязнью?» Говорит Джейми, и даже не глядя на него, я знаю, что он улыбается. «Давайте». Соглашаюсь я с твердым намерением не поддаваться его чарам. «Именно так мы ее и назовем». «А вы, как я погляжу, крепкий орешек». Никак не может угомониться Джейми. Тем временем я подъезжаю к концу мостков и переключаю скорость, чтобы въехать на берег. Я никогда раньше не водила машину по песку. Довольно странные ощущения, даже несмотря на то, что я за рулем джипа. Сосредоточившись на машине, я пропускаю мимо ушей реплику Джейми. «Что вы говорите?» «Говорю, что вы странная. По-моему, я не сделал вам ничего плохого. А вы все равно почему-то точите на меня зуб». «Ошибаетесь. Я на вас ничего не точу». Выбираясь с прибрежного песка на идущий вдоль стены гавани каменный мол, переключаю коробку передач на первую скорость. «Я вас пока не знаю, и оснований, как вы выражаетесь, точить на вас зуб, у меня пока нет». «А почему бы вам не начать с предположения о том, что я хороший человек?» Въезжаю на парковочное место, зарезервированное для транспортных средств острова Аврора. Фишер сказал мне, что это королевский подарок. Оказывается, в летние месяцы в Сент-Феликсе парковочных мест днем с огнем не сыщешь. Выключаю мотор и поворачиваюсь лицом к Джейми. «Не то чтобы вы мне не нравились, разве что совсем немного, но это не ваша вина». «Боюсь, вам придется дать более развернутое объяснение», говорит Джейми, заинтересованно глядя на меня. «Видите ли, моя главная проблема вовсе не вы. Я не люблю внезапных перемен. Я думала, что точно знаю, с кем вместе буду жить и работать. Я мысленно к этому приспособилась и думала, что меня все устраивает. А потом появляетесь вы, и все мгновенно встает с ног на голову. Все мои тщательно составленные планы летят в тартарары». Он поднимает брови. «Я понимаю, что мое появление – неожиданность. Но разве она такая уж неприятная?» «Вы не понимаете. Нет, так нельзя. Надо попробовать ему объяснить. Я должна четко планировать мою жизнь. Только так я могу предотвратить...» «У вас какое-то нервное расстройство?» Перебивает меня Джейми. «У меня однажды был приятель. Он, когда садился за стол, сначала измерял расстояние от вилки до ложки. И если кто-то их сдвигал, прямо из себя выходил». Я вздыхаю. Джейми меня не слушает. Но в этом нет ничего нового. Моих объяснений почти никогда никто не слушает. А даже если слушают, только немногие по-настоящему понимают. Даже самые близкие. И Джейми такой, как все. «Нет, никакого нервного расстройства у меня нет». Бросаю я ему и выхожу из машины, хлопнув дверцей джипа. Глядя на меня, Джейми продолжает сидеть. «Вы идете? Собакам уже не терпится». Открываю дверцу кузова, и обе собаки с восторгом спрыгивают на землю. Пока Джейми выбирается из машины, надеваю на них поводки, и, не говоря ни слова, мы отправляемся исследовать Сент-Феликс. «Какое симпатичное местечко, правда?» — говорит Джейми. «Настоящий Корнуолл!» Мы уже прогулялись по узким мощеным улочкам мимо выбеленных домиков с деревянными дверьми, выкрашенными яркими красками. Когда-то простые рыбацкие хижины теперь превратились в дома для сдачи отдыхающим. Полные сумки продуктов, купленных в одном из маленьких супермаркетов, мы тоже успели отнести в джип. Потом прошли вдоль длинных золотых песчаных пляжей с веселыми зонтиками, разбросанных там и сям пляжных кафе, сделали передышку и посидели на теплом песке, дав собакам поноситься по мелководью. Вода все еще стоит далеко, и это меня радует. Наконец, мы направляемся обратно в город. Отдыхающие высыпали на берег и наслаждаются первым летним теплом, поставив для защиты от прохладного ветра низкие матерчатые полосатые ширмы. Многие, как и мы, выгуливают собак. Но в отличие от беспечно глазеющих по сторонам и болтающих друг с другом парочек, мы с Джейми, с тех пор, как вышли из джипа, едва перемолвились парой слов. Вежливо поинтересовались, кто куда хочет пойти, обсудили, какие купить продукты и что делать после магазина. Так что, когда Джейми опять заводит разговор, я вздрагиваю от неожиданности. «Да, симпатичная, мне нравится. Мне уже давно неловко от нашего затянувшегося молчания, и я тут же откликаюсь, довольная тем, что он его, наконец, прервал». Талия советовала купить хлеба и пирожков в булочной ее дяди. Сказала, что он будет нас ждать. «По-моему, булочная где-то здесь рядом». Я показываю на уходящую от гавани вглубь города узкую улочку, на которой полно уютных магазинчиков. «Вчера мы высадили Талию на Гаванской улице, но где именно эта булочная, я не уверена. Из машины все выглядело совсем иначе, чем теперь, когда по людным улицам мы идем пешком. Я здесь еще не освоилась». «Согласен, со мной так же. Новое место всегда лучше пешком осваивать. А вот и наша булочная». Он показывает на гостеприимно открытую дверь чуть дальше вверх по улице. Туда, где в витрине выставлены аппетитные на вид торты, плюшки и пирожки. Вывеска гласит «Голубая канарейка». «Я предлагаю. Давайте я подожду вас здесь с собаками, а вы купите все, что хотите». «Нет, лучше я на улице постою, а вы покупайте. Выбирайте на свой вкус. Мне только парочку корнуольских пирожков. Я их люблю, но настоящих уже 100 лет не ел. Кошелек у вас?» Вчера вечером мы с Джейми договорились сбрасываться в общий котел на еду и всякие хозяйственные расходы. «У меня. Я в супермаркете заплатила и положила его к себе в сумку», — говорю я, передавая ему поводок Фица. «Я быстро. Захожу в булочную. Там небольшая очередь, и у меня есть время насладиться ароматами свежей выпечки. Но очередь движется медленнее, чем я думала. Внутрь набилось полно народу, и хвост уже выстроился даже за дверью. Меня начинает качать. «Боже, только не сейчас!» — проносится у меня в голове. Принимаюсь поднимать то одну, то другую ногу, маршируя на месте. Но это помогает ненадолго. И вот уже булочная плывет у меня перед глазами, а все детали размыло, будто рисунок акварелью вымочили в воде. Я еще слышу, как женщина передо мной возмущается тем, что, как ей кажется, в пирожке мало начинки, но мое тело уже теряет равновесие. Ноги подгибаются, и я ощущаю на спине руки стоящего за мной мужчины. Он то ли пытается меня подхватить, то ли, что гораздо более вероятно, оттолкнуть, чтобы я на него не упала. Потом я вижу нахлынувшее на меня море встревоженных лиц, и оттуда доносится. «Вам плохо? Скорую вызвать?» — спрашивает другой голос. Я отвечаю, стараясь сесть. «Нет, спасибо, мне уже лучше». Голова по-прежнему кружится. «Расступитесь, ей нужен воздух!» — командует третий голос. «Не спрашивайте ее ни о чем». Толпа немного отступает, и я вижу, что один из продавцов, стоявший раньше у прилавка, опустился рядом со мной на колени. «Как вы себя чувствуете? Позвольте, я вам помогу», — спрашивает он и осторожно поддерживает меня, помогая сесть. «Спасибо, сейчас все пройдет». «Давайте я вам хоть воды принесу». «Дек, налей, пожалуйста, воды в стакан». «Сейчас, уже несу, Ант». Худой мужчина небольшого роста торопливо скрывается за дверью в кухню-пекарню. Значит, тот, кто остался со мной, и есть дядя Талии. Он выглядит как самый настоящий булочник с картинки. круглый, румяный, и лицо у него жизнерадостное и доброе. «Не беспокойтесь, мне уже гораздо лучше, мне просто воздуха не хватает». «По крайней мере, передохните минуточку», — хлопотливо продолжает Ант. «У нас за домом чудесный дворик, маленький и очень тихий. Посидите там, воздухом подышите, водички выпейте». Я киваю и встаю на ноги, опираясь на его руку. «Ой, я вдруг вспоминаю про Джейми и собак. Мой, как бы это сказать, мой приятель Джейми ждет меня на улице с двумя собаками». При мысли о том, что он увидит меня в таком состоянии, у меня снова чернеет в глазах. Это ровно то, чего я больше всего боялась. «Не волнуйтесь, мы его сейчас позовем». Ант обводит взглядом покупателей, все еще с любопытством наблюдающих за нами. «Эмба, найди, пожалуйста, на улице какого-то Джейми с двумя собаками и расскажи ему, что случилось. Попроси его подойти к задней двери». Женщина со светло-каштановыми волосами и доброжелательной улыбкой кивает ему в ответ. «Хорошо, Ант», — говорит она с американским акцентом. «Иду». Толпа расступается, и, поддерживая под руку, Ант выводит меня в маленький дворик. Там полно пестрых цветов в столь же разноцветных горшках и стоит пара удобных садовых кресел, в одно из которых мой спаситель усаживает меня. «Вы пока посидите, а я пойду посмотрю, не нашелся ли ваш приятель. А вот и Дек воду принес». Мужчина поменьше ростом появляется со стаканом холодной воды, а Ант отпирает калитку и высовывается на улицу. «Спасибо вам большое. Благодарю я Дека». «Пожалуйста. Надеюсь, вам лучше?» «Да-да. Извините меня ради бога за суету, которую я подняла у вас в булочной». «О чем вы говорите? Все в порядке. Луиза и Гэри там прекрасно управятся». И тут я слышу, как на улице Ант кому-то кричит. «Это вы, Джейми?» «Ой, нет, простите, вы, конечно, не Джейми. Вы подошли поближе, и теперь я вас узнал. Вы Сони Самуэлс, правильно?» «Он самый собственной персоной?» Жизнерадостно откликается Джейми. «Только я Джейми и Сони в одном флаконе. Джейми — мое настоящее имя, а Сони — это мое альтер-эго. Как Скай, в порядке? Мне кто-то сказал, что она у вас в булочной упала в обморок». «Проходите, проходите, пожалуйста», — говорит Ант, пропуская в дверь Джейми с собаками. «Это сам Сони Самуэлс», — восхищенно шепчет он Деку. Вместе с Кометой и Фитцем Джейми входит во дворик, и, к моему удивлению, лицо у него крайне встревоженное. От того, в каком виде он меня застал, меня бросает одновременно и в жар, и в холод. Мне безразлично, что он про меня подумает, но у меня была только одна цель — скрывать любые мои слабости и уязвимые места, и в этом я с треском провалилась. Фитц изо всех сил тянет ко мне, Джейми отпускает поводок, и мой пес одним прыжком оказывается у меня на коленях. «Соскучился», — глажу я его. Джейми подходит ко мне. «Что случилось? Вам лучше?» Он опускается рядом со мной на корточки и осторожно дотрагивается до моей руки. Он выглядит по-настоящему озабоченным, и мне сразу же становится неловко. «Пустяки, все в порядке. Просто в очереди мне стало немного душно, и я упала в обморок. Так что ничего страшного». Я совершенно выбита из колеи. Эти обмороки происходят со мной постоянно. А теперь здесь это случилось слишком уж быстро. Но я бодрюсь из последних сил. С тех пор, как сюда вошел Джейми с собаками, Ант и Дек обо мне словно забыли. Правда, я вовсе не против. Я и в лучшем-то состоянии не люблю быть в центре внимания. А сейчас и подавно. «Что привело вас в Сент-Феликс?» интересуется Ант, чуть ли не строя Джейми глазки. «Отдыхать приехали или по делу?» «Работать», — коротко отвечает Джейми. «Вы отсюда погоду будете передавать?» С энтузиазмом подхватывает Дек. «Нам так нравятся ваши прогнозы. Правда, Ант?» Ант с готовностью кивает. «Нет, сейчас, к сожалению, не буду», — говорит Джейми, глядя на меня. «Из них троих он, кажется, единственный, кто помнит о моем существовании». «Я работаю вместе со Скай. Мы приехали наблюдать за местными отклонениями в погодных ритмах». «Так вы те метеорологи, с которыми работает моя племянница!» Ант, наконец, понимает, кто есть кто. «Она говорила, что вас трое, но ни словом не обмолвилась, что один из вас — Сони Самуэлс». Я поджала губы. Не понимаю, что меня больше раздражает. То, что они считают Джейми метеорологом, или то, что само имя Сони Самуэлс приводит их в экстаз. «Да, это мы», — подтверждает Джейми, не внося никаких корректив. «Талия очень славная девушка. Семья должна ей гордиться. Она ведь дочка вашей сестры?» — обращается он к Анту. Ловко он вывернулся, думаю я, наблюдая приемчики Сони в действии. «Да, моей сестры Джулианы», — Ант польщен осведомленностью Сони. «А вы непременно приходите к нам на чашечку чая», — застенчиво приглашает Дек. «Будем рады познакомиться с вами поближе. Я имею в виду, так сказать, домами». «С удовольствием», — улыбается ему в ответ Джейми. «Как можно отказаться от приглашения таких знаменитых пекарей?» «Да что вы, это вы знаменитые, а мы так. Про нас и не знает никто». Покраснев до ушей, отнекивается Ант. «Будет вам скромничать. Голубая канарейка на весь Корнуолл гремит, а то и по всем западным землям Англии». Довольные Ант и Дек застенчиво опускают глаза. «Боюсь, мы вас отрываем от работы», — вступаю я, поднимаясь на ноги и отдавая Деку пустой стакан. «Спасибо вам огромное, я совершенно оправилась». «Да что вы, мы с радостью», — спохватился Дек, вдруг вспомнив о моем существовании. «Смотрите, может, вам лучше еще отдохнуть? Если надо, вы не стесняйтесь». Они оба были ко мне очень добры, но я почему-то уверена, что приглашение остаться скорее связано с Сонни. «Спасибо вам за заботу, но нам действительно пора. Мы оставили Талию одну приглядывать на острове за станцией. Начнется прилив, мы на джипе не сможем вернуться». «Ну тогда давайте мы вам хотя бы чего-нибудь вкусненького соберем в дорогу. Вы что хотели у нас купить?» «Пирожки». Джейми чуть ли не облизывается. «Я как раз Скай говорил, что настоящих корнуольских пирожков не пробовал уже 100 лет». «Тогда наша канарейка именно то, что вам нужно». Ант и Дек с гордостью переглянулись. «Не сочтите за нескромность, но о корнуольских пирожках нашей выпечки слагают легенды». «Подождите минутку, я вам сейчас несколько принесу», — заторопился Дек. «Я быстро. Одна нога здесь, другая там». «А погода?» Ант смущенно взглянул на Джейми. «Что у нас в ней такого необычного, что вы даже наблюдать за этим приехали?» «Облака и их формирование. Правильно я говорю?» Джейми вопросительно смотрит на меня. «В этом вопросе у нас специалист Скай, а я просто парень с телевидения». Честность парня с телевидения меня радует. «Мы фиксируем все метеорологические данные», — объясняю я. «Но с облаками здесь происходит что-то странное. Похоже...» «Значит, вы точно не будете вести отсюда свои прогнозы?» — разочарованно переспрашивает Ант, по-прежнему глядя на Джейми. «Не буду. Я же сказал, что сейчас приехал сюда не для этого». «Жаль. Я хотел сказать, это хорошо, что у вас, кроме телевидения, столько разных талантов». Джейми кивает. «Конечно, хорошо. Но все-таки мне у Скай надо многому научиться». Он поворачивается ко мне, улыбается, и в первый раз я думаю, что улыбается он искренне. А он между тем добавляет. «Здесь, в Сент-Феликсе, я определенно не Сонни, а Джейми. Я решил отправить Сонни в отпуск». «Значит, то, что вы здесь, секрет?» — заговорщически спрашивает Ант. «И никто-никто про это не знает?» «Можно сказать, что никто». «Вы не беспокойтесь, я могила!» Ант прикладывает палец к губам. «От нас ни одна живая душа ничего не узнает!» В это мне почему-то не верится, но я рада, что Джейми решил отделаться от Сони. Правда, особой разницы между ними я пока не вижу, но его сегодняшнее беспокойство обо мне сильно меня удивило. «Готово!» Дек возвращается с большим бумажным пакетом в руках. «Я тут для вас всего понемногу собрал. Вы потом расскажете, что вам больше всего понравилось. И мы это припасем к следующему разу, как вы будете в городе». «Спасибо огромное», — говорю я, и прежде чем он успевает подойти к Джейми, забираю у него пакет. «Сколько мы вам должны?» «О чем вы говорите?» — ужасается Дек. «Мы угощаем. Талия безумно счастлива с вами работать. Вот нам и хочется сделать для ее коллег хоть самую малость». Я хочу возразить и протестовать, но Джейми меня опережает. «Спасибо, ребята!» Он расплывается в улыбке, к которую не назовешь иначе, чем фирменная улыбка Сонни. От нее антидек растаяли прямо у меня на глазах. «Вы нам настоящий пир устроили! Полакомимся на славу!» «Скай, вы уверены, что вам уже лучше?» — спрашивает Джейми, едва мы выходим за калитку в конце сада и оказываемся на тихой улочке, параллельной ее людной родственнице — Гаванской улице. «Без всяких сомнений. Я просто немного устала, только и всего. В последние дни столько всякой суеты было, а ночью я еще и спала плохо». Джейми пристально смотрит на меня. «Вы раньше так говорили, просто устала». «Устала, ну и что? Со мной полный порядок, честное слово. Пожалуйста, не делайте из мухи слона». «Ладно». Он вздыхает, достает солнечные очки, которые были на нем, когда светило солнце, и снова надевает их на нос. «Тогда нам пора возвращаться к джипу». «Пора. А то из-за прилива мы здесь застрянем. Вы зачем снова надели очки?» Спрашиваю я, глядя на Джейми. «Даже мне сейчас очки не нужны, хотя при ярком свете я их ношу всегда. А сейчас вообще скоро пойдет дождь. Вон, смотрите, какие над морем. Вдруг заклубились нимбостратусы». Джейми поднимает очки на лоб. «Нимбостратусы?» «Нимбостратусами называются слоисто-дождевые облака, а для вас по-простому темные тучи. Без очков вы их лучше разглядите». «Солнечные очки защищают не только от яркого света». «А еще от чего?» «Постойте, вы что, от своих многочисленных поклонников так маскируетесь?» Я невольно усмехаюсь. Немного ли он о себе думает? Антидек перед ним, конечно, на задних лапках ходили. Но я уверена, среднестатистическому отдыхающему до него нет никакого дела. «Смейтесь сколько хотите, но уверяю вас, хочешь, чтоб тебя не замечали?» Солнечные очки незаменимы. А раз нам нужно как можно скорее вернуться на остров, будет лучше, если на пути к джипу нас никто не задержит. Я презрительно скривила губы. Ладно, будь по-вашему. Театральным жестом Джейми снимает очки и кладет их обратно в нагрудный карман. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. Продолжаем двигаться к джипу. В этот послеполуденный час в городе полно народу. На улицах толпы, и нам приходится все время сквозь них продираться, постоянно лавируя между прохожими. Не прошло и пары минут, как Джейми и Комета отстали от нас с Фитцем. Останавливаюсь, озираюсь по сторонам. Куда они подевались? Наконец, замечаю их в отдалении. Они еще даже до гавани не добрались. Дама в соломенной шляпке делает селфи с Джейми. От возможности запечатлеть себя вместе с Сонни, она на седьмом небе. Осыпает его благодарностями. И, наконец, движется дальше, восторженно разглядывая экран своего телефона. Джейми опять делает пару шагов в мою сторону, но у него из-за плеча выскакивает какой-то дядька и тоже выставляет вверх телефон. Джейми опять улыбается, перебрасывается с дядькой парой слов и снова тянет комету вперед. Прежде чем они добрались до гавани, все это повторилось еще дважды. Несомненно, я ошиблась, недооценив степень известности Джейми. То, что я не смотрю утренние телепрограммы, не читаю в газетах рубрики «Светской хроники» и не трачу время в соцсетях, вовсе не значит, что этого не делают другие. Напоминаю я себе. «Я вас предупреждал», — говорит Джейми, наконец поравнявшись со мной. Он опять достает солнечные очки. «Ну что, могу я их снова надеть?» «Вам виднее». Пожав плечами, я направляюсь к джипу. «Теперь-то вы чем недовольны?» Кричит мне вдогонку Джейми. «Разве я виноват, что люди меня узнают? Работа у меня такая, а это оборотная сторона медали». «Оборотная сторона? Не смешите меня, пожалуйста». Мы уже подошли к джипу, и я отпираю двери. «Да вы и дня прожить не сможете без того, чтобы вас на улице узнавали». Джейми на секунду задумался. «Так и быть, согласен. Иногда мне это нравится. Но честное слово, Скай, чаще всего это внимание мне в тягость. Только не вешайте мне лапшу на уши». Качая головой, обхожу машину, подхожу к кузову, наливаю собакам воды из бутылки, ставлю миску на землю, и они принимаются жадно лакать. «Хотите верьте, хотите нет, но это чистая правда», — говорит Джейми, глядя на собак. «Я, Скай, вообще не понимаю, что вы имеете против меня». Он явно обиделся. «С тех пор, как мы встретились, я, по-моему, ничем не заслужил вашей неприязни». Отчасти Джейми, конечно, прав. Сознательно он мне ничего плохого не сделал. Он просто меня раздражает, и я ничего не могу с этим поделать. К примеру, сейчас я смотрела на него и думала, он всю жизнь живет так же легко, беспечно и уверенно, как разговаривает с наседающими на него поклонниками. Полная противоположность тому, как живу я. Сражаюсь за каждый день. Легких дней у меня не бывает. Не бывает того, чтобы все получалось само собой. Чтобы не надо было ни за что бороться. Чтоб не бояться, что вот-вот опять окажусь в своей адской черной дыре. Но Джейми-то в моих проблемах не виноват. Что с того, что ему живется легко, а мне трудно? Пора перестать сравнивать наши жизни. Я уже готова была попросить у него прощения, как он заговорил первым. «Хотелось бы верить, Скай, что вы когда-нибудь изволите снизойти со своего сияющего пьедестала и соблаговолите рассказать, чем же я вас так не устроил. Может быть, тогда у меня будет хоть какая-то возможность искупить мои прегрешения». Я оторопело уставилась на Джейми. В том, что он сорвался, я его не обвиняю, но сияющий пьедестал — это уже слишком. Как же он ошибается? Знал бы он правду, он бы, возможно, все понял. Но откуда ему эту правду узнать, если я вовсе не собираюсь делиться ей ни с ним, ни с кем бы то ни было здесь, в Сент-Феликсе?